Для нас так называемый апостольский и постапостольский период, то есть период рождения новозаветных текстов и легенд о Христе, представляется уже новозаветной, то есть совершенно другой эпохой. Это уже не история Иисуса Христа, а история Церкви и христианства. Подробно об этом будет рассказано в следующей нашей книге, называющейся «Апостолы». Но здесь мы должны отметить, что новозаветная история, какой бы она ни виделась современному исследователю, не может непосредственно повлиять на трактовку событий, связанных с жизнью Иисуса Христа, учителя праведности. Легендарное Трое, как было установлено, все-таки существовало. Но кто бы и когда бы не донес до нас это предание, к самому существованию Трои это, конечно, не имеет никакого отношения. Если те немногие так называемые «исторические свидетельства», слова в кавычках, об Иисусе Христе наукой до сих пор признавались неубедительными, то со «свидетельствами» в кавычках в пользу апостольского времени дело обстоит еще хуже. Все изыскания об апостольском и постапостольском времени опираются исключительно на евангельскую мифологему, а значит, будучи вторичными, не могут повлиять на доказанный нами на основании внецерковных источников факт о существовании Иисуса во времена Александра Янная. Поэтому, обращаясь к жизни апостолов и их учеников, так называемых апостольских мужей, нам предстоит весьма и весьма критически посмотреть на все, что до сих пор было наработано в этой области. Некоторым читателям могло показаться, что в нашем исследовании мы замахнулись на самое святое – на веру человека в Бога. С этим мы не согласимся, поскольку именно о ценности искренней веры в Бога мы говорили очень и очень много. И образцы такой веры мы находили и в православной, и в еврейской традициях, как, впрочем, и в иных верованиях народов мира. Нам представляется, что нашим исследованием мы все же раскрыли образ Иисуса Христа в несравнимо более чистых, реальных и возвышенных тонах, нежели он ранее мог показаться, заслоненный культом и догматом. Совершенно очевидно, что образ Иисуса Христа не является собственностью Церкви или даже христианства, ибо Иисус Христос – достояние истории. Равный Бог не является монопольной собственностью какого-либо одного вероисповедания или отдельного народа. Нет перед Богом ни эллина, ни иудея, так же, как нет перед Богом ни раз и навсегда установленных религий, ни предпочитаемых культов, ни особо лелеемых догматов. Все это только временные и постоянно совершенствующиеся формы становящегося сознания. Если же что-то и существует неприходящее в этом ветшающем, умирающем и воскрешающем мире, так только любящее, пульсирующее в каждом атоме мироздания сердце, которое и есть сам Бог. В качестве завершающего штриха к нашему исследованию об историческом образе Иисуса Христа, аспекте, далеко не исчерпывающем эту великую индивидуальность, приведем одно письмо Елены Ивановны Рерих о философском понимании Бога. Разумеется, кроме философского, существует и сердечное восприятие Бога, но это уже глубоко личное. Безличный и личный Бог. Письмо Елены Ивановны Рерих. Примечание.